Глеб Соколов. Король психов. Парнишка был совсем молоденький. Верзила дал бы ему лет 20. Он был одет в белую майку, темно-синие спортивные штаны с двумя белыми полосами-лампасами с каждого бока. На босу ногу черные пластиковые шлепанцы. «Вам чего?» — спокойно спросил он Лопоухова. Парень с любопытством рассматривал незваного гостя. Он явно недоумевал, зачем к нему пожаловал этот всколокоченный железнодорожник в измятой форме. «Можно пройти?» — спросил в ответ Миша. Парень ничего не отвечал и не пошевельнулся. «Была, не была!» — сверкнуло в голове бывшего машиниста. «Он наверняка из группы личностей. Сообщник!» Лопоухий неожиданно для хозяина квартиры изо всех сил толкнул его обеими руками в грудь. От неожиданности парень отпустил дверь, за которую едва держался, отлетел назад к противоположной стенке маленькой прихожей. Пытаясь сохранить равновесие, он ухватился руками за стену. Миша стремительно ворвался в квартиру и резким движением захлопнул за собой дверь. Перед ним было перекошенное лицо паренька, который пытался оттолкнуться от стены. Верзила нанес ему два удара в голову. Левый в челюсть и правый в лоб. Парень рухнул вниз. Падая, свалил состоявший перед зеркалом тумбы склянки с одеколоном, сложенный зонт-автомат, ключи. В следующее мгновение, привлеченный шумом в прихожей из комнаты, дверь которой была до этого плотно закрыта, выскочил псих. Взревев от мгновенно охватившей его ярости, Миша ринулся к нему. Псих был явно не готов к встрече. Лицо его тоже перекосилось от страха, он дернулся назад, пытаясь заскочить обратно за дверь комнаты. Но Верзила тут же ударил его по лицу. Псих, раскинув руки, полетел в комнату, грохнулся затылком и спиной о платяной шкаф, с которого рухнули вниз старые часы в массивном деревянном корпусе. «Парень!» — мелькнула в голове бывшего машиниста здравая мысль. Он пересилил ярость и желание немедленно начать жестокое избиение приятеля и, развернувшись, накинулся на молодого человека, который уже успел встать на ноги и через 5 секунд выскочил бы из квартиры. Защищаясь, молодой человек успел ударить бывшего машиниста по лицу, но в кулаке его было мало сил, и он лишь разбил Верзиле губу. В следующую секунду тот навалился на парня, подмял его под себя и принялся, что было силы, колошматить кулаком по голове, а потом, вцепившись 2 руками в уши жертвы, долбить ее с затылком о паркет. Парень потерял сознание. Но пока Верзила расправлялся с ним, псих успел подняться на ноги и метнуться по маленькому коридорчику туда, где должна быть кухня. Намерения старого знакомого были Лопоухому понятны. Он ринулся вслед за ним. Скворцов выдвинул ящик старой кухонной тумбы, и пока Миша преодолевал последние, остававшиеся до старого знакомого шаги, все произошло в какие-то краткие мгновения, выхватил оттуда длинный колбасный нож. Психу не хватило нескольких секунд, чтобы замахнуться как следует. Удар получился не очень энергичным. Миша даже попытался перехватить руку с ножом, но и он оказался недостаточно ловок. У него не получилось. И все же ладонью отбил направленное на него лезвие. Острая кромка стали чиркнула по плоти бывшего машиниста. Рука психа пошла в сторону от Миши. В следующее мгновение Верзила своей окровавленной лапой смог ухватить старого знакомого за запястье руки, сжимавшей нож. Завязалась отчаянная борьба. Псих попытался вцепиться зубами бывшему машинисту в горло. Тот ткнул ему правой рукой в челюсть. Тогда Скворцов, что было силы, вцепился в Мишины пальцы. Испытывая невероятную боль, толкая психа укушенной рукой, Лопоухий попытался приблизить его голову к висевшей на стене полке, хорошенько треснуть об нее затылок противника. Но тут сзади навалился паренек. Он каким-то чудом пришел в себя. Особой силы у парня не было, но его, видимо, захлестнула ярость. Обхватив Верзилу правой рукой за шею, он тянул его на себя, норовя опрокинуть навзничь. Справиться с двумя Мише было тяжело. Все трое словно бы застыли. Лопоухий пытался треснуть психа с затылком о полку, но ему не удавалось это сделать, потому что его самого тянул назад паренек. Скворцов не выдержал и попытался освободить руку с ножом, которую крепко держал за запястье Верзила. Потом псих выпустил нож и рванул руку в сторону. Колбасный резак упал на старый потертый линолеум. Миша тут же разжал лапу. Псих разжал челюсти, вцепился обеими руками в правую руку машиниста, оттолкнул ее от своей головы. Верзила подался назад и мощным движением скинул с себя парня. Тот отлетел к коридору. Псих замешкался. «С двоими мне не справиться!» — решил Михаил. Он стремительно наклонился к полу, поднял нож и бросился с ним к парню. Тот в этот момент поднимался на ноги. Верзила, что было силы, ударил его ногой в грудь. Парень рухнул обратно на линолеум. Миша набросился на него, наложил на лицо окровавленную, порезанную ножом ладонь, прижал голову парня к линолеуму, а правой, что было силы, воткнул колбасный нож ему в сердце. Парнишка дернулся. Бывший машинист стремительно вскочил и развернулся к старому знакомому. Вид парня с ножом в сердце настолько потряс психа, что тот на мгновение застыл. Когда драка возобновилась, Лопоухий легко одолел старого знакомого, повалил на пол. Отключил, так же, как и некоторое время назад парня, несколько раз сильно ударив затылком о пол. Затем Миша вытащил из брюк психа ремень, связал ему за спиной руки. В комнате он сорвал с дивана простыню, скрутил ее в жгут и связал приятелю ноги. Отволок Скворцова с кухни в комнату. Принес из ванной грязные вафельные полотенца и затолкал его знакомому в рот. Потом, тяжело дыша и чувствуя сильную слабость, Лопоухий снял с подушки наволочку, разорвал ее на лоскуты и перевязал свою глубоко рассеченную ножом ладонь. Наложил на предплечье жгут, как мог перетянул его, улегся на диван, поднял руку вверх. Вскоре кровотечение прекратилось. Миша опустил руку на грудь и в изнеможении уснул. Бывший машинист спал чуть меньше суток. Когда он открыл глаза, было яркое утро следующего дня. Миша сладко потянулся, почувствовал сильную боль в руке, но она не испортила ему настроение. Он видел перед собой окно, полуприкрытое тюлевыми занавесками. Там, за двойными стеклами на улице, светило солнце. Она бросала свои радостные лучи на балконы дома напротив, на зеленые кроны деревьев. Мише нравился этот диван. Он был удобным, мягким. Эта комната, в ней было светло и уютно, ниоткуда не доносилось ни звука. «Может быть, потому я спал так долго, что мне никто не мешал!» Верзила намеренно не смотрел туда, где должен был лежать псих. Сейчас ему почему-то не хотелось думать о приятеле по группе личностей. «Потом! Я им займусь попозже! Теперь он от меня никуда не уйдет! Я буду мучить его до тех пор, пока он мне не скажет, где деньги. А может быть, они здесь, в квартире? Нет, не сейчас. Сначала отдохнуть, прийти в себя. Лопоухий испытывал сильное чувство голода. Он сел на диване. Псих лежал на полу и смотрел невидящим взглядом прямо перед собой. Видимо, пока Миша спал, он все же пытался развязать ремень и простыню, потому что теперь валялся у самой стены, рядом с журнальным столиком. А накануне Миша бросил его в центре комнаты, под старой хрустальной люстрой. Голова психа вся перемазана в спекшейся крови, волосы склеились, лицо знакомого было бледным, как простыня, которой связаны его ноги. «Значит, я разбил ему затылок», — решил Верзила. «Как бы он ни подох!» Глаза психа на несколько мгновений уставились на бывшего машиниста, но потом Скворцов прикрыл их. Верзила поднялся с дивана и вышел из комнаты. В коридоре с колбасным ножом в сердце лежал парнишка. Миша подошел к двери и посмотрел в глазок. На лестничной площадке никого не было. Лопоухий повернул ручку и толкнул дверь. Она легко отворилась. «Надо же! Сутки проспать с трупом и при открытой двери!» – поразился Миша. «И ничего!» Он почувствовал себя в полной безопасности. Вчера в пылу борьбы он лишь прихлопнул за собой дверь. Времени возиться с замком тогда не было. Но это не имело никаких последствий. «Сейчас людям на все наплевать, какая им разница, что делается в соседних квартирах!» Миша высунул голову, осмотрел лестничную площадку, лестницу. Она была залита светом, никого не было, в подъезде царила полная тишина. Лопоухий неслышно притворил тяжелую железную дверь. Два раза повернул круглую рукоятку. Замок негромко лязгнул. Теперь дверь была заперта. «Порядок!» Он пошел на кухню. Пол в узком коридорчике рядом с мертвым телом был залит кровью. Бывший машинист брезгливо перешагнул через багровые засохшие лужицы. На труп старался не смотреть. Кухня была залита лучами солнца. На самой середине валялся перевернутый ящик из тумбы. По всем углам разлетевшиеся в разные стороны убогие старые ножи, вилки и ложки. «Когда мы успели все это раскидать?» – поразился Верзила. Он наклонился, поднял ящик, установил его обратно в пазы, задвинул в тумбу. Потом собрал с пола рассыпавшиеся столовые приборы, но не стал убирать их в ящик, а аккуратно положил в мойку из нержавеющей стали. «Грязные!» «Я впервые стал хозяином отдельной двухкомнатной квартиры», — подумал Миша. Всю жизнь он проживал в комнате коммуналки и был вынужден делить кухню с другими соседями. Правда, теперь у него тоже был сосед. Бывший машинист с неудовольствием покосился на лежавший в коридорчике труп. И еще один жилец там, в комнате. Но, по крайней мере, эти двое не станут заходить на кухню, если Миша им этого не разрешит. Лопоухий раскрыл холодильник. Там было пусто. Он почувствовал злобу. «Вот гад!» – подумал он о психе. Миша рассчитывал сытно и не торопясь позавтракать в спокойной, радостной атмосфере солнечного утра. Чтобы дать выход злобе и хоть как-то успокоиться, Верзина вынул из мойки стальную ложку, зажег одну из конфорок газовой плиты. Аккуратно положил на нее ложку так, чтобы широкая часть ее была над пламенем. Пока ложка раскалялась, он шарил по тумбам. Псих, который лежал в комнате, испытывал в это время жуткий приступ своего заболевания. Глава 31. Пряники на последнюю дорожку. Еще с порога Лопоухий увидел, что глаза психа закрыты. Мише вдруг захотелось, чтобы его знакомый так и лежал, до поры ничего не видя, тогда эффект будет сильнее. Стараясь ступать как можно тише, он подошел к психу, медленно опустился возле его головы на корточки. Глаза лежавшего были по-прежнему закрыты. Приложил раскаленную ложку, которую держал, обмотав ее рукоять кухонным полотенцем, к щеке знакомого. Псих изо всех сил дернулся. Раскаленная ложка мазнула его по губам, задела нос. Рывком псих отодвинулся от Миши примерно на полметра. Скворцов не кричал, но глаза полны чудовищной муки. К ней примешивалось выражение странного изумления, словно бы не понимал, что за человек находится рядом, для чего творит с ним такие ужасные вещи. «Понравилось тебе?» — злорадствуя произнес Верзила. Он помахал в воздухе ложкой. «Это только начало. Я специалист по пыткам. Разве ты не знал? Когда я учился в школе, перечитал кучу всякой литературы. В ней описывалось, как причинить человеку самую мучительную боль. Вскипячу при помощи этой ложки твои глаза, раскалю ее на газу до красна и приставлю сначала к правому глазику, потом к левому». Псих замычал и принялся извиваться на полу, пытаясь освободиться от ремня и простыни. Жилы на шее вздулись. Миша сверлил его злыми глазами. «Есть только один способ избавиться от кошмара», — сказал он. «Ты должен рассказать, где моя сумка?» Скворцов замер. Смотрел на мучителя так, словно только теперь начал осознавать какую-то важную вещь. Миша не проронил больше ни слова. Пауза длилась довольно долго. На щеке у психа начал вздуваться огромный волдырь. Вдруг он застонал и прикрыл глаза. Когда через пару минут открыл их, лопоухий увидел, они полны слез. Верзила встал и пошел на кухню. Взгляд его уткнулся в мертвое тело. Он замер, потом перешагнул через засохшую кровь, принялся шарить по кухонным тумбам в поисках чего-нибудь съестного. Ничего, кроме половины пакета гречневой крупы, не обнаружил. Сняв с полки древнюю эмалированную кастрюлю, Миша высыпал в нее крупу, залил водой, водрузил на огонь. Поставив около окна табуретку, уселся на нее и принялся рассматривать двор, сновавших по нему прохожих, дома напротив. Миша потерял счет времени. Растерзанный псих валялся связанным на полу. Его белье, брюки и даже рубашка пропитались испражнениями. Рот заткнут кляпом. Никаких особых пыток лопоухий не выдумал. Время от времени прижигал приятеля раскаленными на газовой плите столовыми приборами. Ножами, вилками, даже один раз засунул психу в брюки докрасно раскаленный половник. Тот непрерывно терял сознание, так что Верзиле не удавалось насладиться мучениями жертвы. При этом Миша ни разу не вытащил изо рта психа кляп. Пытая его, он все время повторял: «Ты будешь говорить? Кивни головой, если готов рассказать, где деньги». Скворцов дергался всем телом, задыхался от крика, которому не давал вырваться из его глотки плотный кляп, терял сознание. Но в глазах его странным образом отсутствовал какой-либо смысл. В них было одно чудовищное физическое страдание. Своего истязателя он словно бы и не замечал. Миша начал испытывать разочарование. От голода маленький запас гречневой крупы давно съеден. Он опять стал чувствовать слабость и раздражение. Психа он не кормил вообще, и в какой-то момент охватила тревога. Что, если знакомый по группе личностей, в очередной раз потеряв сознание, больше в него не придет или тихо скончается, когда Миша будет спать на диване. Лопоухий принялся методично обыскивать квартиру. Его интересовали вещи психа. Может, какая-нибудь записная книжка с именами и телефонами. Что-то, некая нить, которая приведет к утраченной сумке с богатством. Почти сразу, обшаривая карманы нового, но уже изрядно помятого и перепачканного скворцовского пиджака, Миша обратил внимание. Фалды слишком тяжелые, как будто чем-то набиты. Вывернув пиджак наизнанку, Лопоухий обнаружил два ровных коротких надреза. Через них добрался к четырем пачкам рублевых банкнот крупного достоинства. «Это деньги из моей сумки!» — понял он. «Но где остальное? Здесь только малая часть!» Миша принялся искать дальше. Перерыл комнату, обыскал соседнюю, в которой, судя по развешанной на спинке стула одежде, обитал убитый парнишка. Больше ничего, кроме 5000 рублей, заложенных в паспорт покойного, не нашел. Не обнаружилось и записной книжки психа. Единственное, что еще удалось найти Лопоухому, это тайный склад продовольствия, устроенный Скворцовым в своей комнате. Пакет, в котором была половина палки отличной сухой колбасы, маленький перочинный ножик, которым ее резали, несколько тульских пряников в фабричной целлофановой упаковке, стеклянная бутыль с гранатовым соком, наполовину пустая, пол пакета картофельных чипсов со вкусом сыра, 3 плитки шоколада «Вдохновение», кулек леденцов, пакет с нарезанным ломтями горчичным батоном. Прятал у себя в комнате за закрытой дверью, потому что боялся, что парень у него что-то возьмет, догадался Миша. Он с презрением посмотрел на лежавшего на полу психа. Верзил отнес пакет с провизией на кухню, вскипятил чайник, вытащил из шкафа банку с растворимым кофе и единственный припас, который помимо гречневой крупы был обнаружен в хозяйстве убитого. Миша бросил в чашку 2 ложки кофе, заварил кипятком и принялся есть колбасу с хлебом, запивая свой завтрак, объединенный с обедом, растворимым Нескафе. Когда половина найденной колбасы и батона были уничтожены, Лопоухий принялся за пряники и шоколад. Съел 2 пряника и плоскую пачечку «Вдохновения». После трапезы стало значительно легче. Слабость прошла, течение мыслей приняло спокойный характер. Но что теперь делать? Псих не открыл, пережив все пытки, никаких секретов. От мертвеца, так сейчас казалось Мише, уже начал исходить особый ужасный запах. Он услышал его даже при том, что обоняние притуплено амбре, которое окружало Скворцова. При той жаркой погоде, которая стояла на улице, в квартире через какое-то время станет невозможно находиться, а ужасный запах просочится в тамбур, на лестничную клетку, в другие квартиры. Надо бежать отсюда, но деньги... Лопоухий терзался. Он все-таки совершил непоправимую ошибку. Все его нетерпеливость, неспособность ждать, когда нужно. Если бы не стал звонить в квартиру, если бы дождался, когда псих выйдет из нее, а это рано или поздно произошло бы, смог бы незаметно проследить за ним, узнать, куда он ходит, с кем общается. Не сразу, но, возможно, удалось бы найти конец ниточки, которая вела к большой, основной части сокровища, похищенного вместе с сумкой. Теперь этот шанс упущен. «Ну, почему же?» — думал Миша. «Ведь я могу отпустить его и точно так же отправиться за ним по пятам». Допив кофе, он медленно перешел из кухни в комнату. Псих лежал на полу с открытыми глазами. Обычно его взгляд был уставлен в одну точку, а глазные яблоки не двигались, даже когда в комнате появлялся Верзила с какой-нибудь очередной раскаленной вилкой или ножом. Теперь же Скворцов внимательно посмотрел на бывшего машиниста. Тому показалось, наконец-то жертва готова к контакту. Миша тут же развернулся, быстро перешел на кухню, вынул из раковины лежавший там половник, чиркнул спичкой, зажег самую большую конфорку плиты и положил половник на нее, так, чтобы ковшик оказался прямо в языках голубого пламени. Верзила не стал дожидаться, пока половник раскалится до красна. Он не хотел всерьез истязать психа. Надеялся, в этот раз это не нужно. Достаточно лишь дать понять, что он не расположен церемониться, и в любой момент, в случае, если его жертва будет недостаточно красноречива, опять начнет самые зверские пытки. Обернув рукоятку половника кухонным полотенцем, Лопоухий поспешил обратно в комнату. Подскочив к психу, Миша уселся рядом с ним на корточке. Скворцов, не отрываясь, следил за мучителем. «Ну, давай, рассказывай!» Доверительным, почти дружеским тоном проговорил Лопоухий. «А то, сам понимаешь, я тебе сейчас такое устрою. Все, что было прежде, покажется курортом». Миша сдвинул носок психа с лодыжки. Левая нога немного оголилась. Сильно прижал к уже обожженной коже нагретый половник. Скворцов дернулся. Половник соскочил с ноги. Прежде Миша прижал бы его вновь, но теперь рассчитывал на сотрудничество жертвы. Все же ему было страшно выдергивать кляп. Секунд 10 он колебался. Но с кляпом он не сможет ничего рассказать. Миша с силой дернул за краешек вафельного полотенца. Как только кляп выскочил, Скворцов издал вопль такой чудовищной муки, что Верзила отпрянул. Он предполагал и боялся, что подобное может произойти. Но когда это случилось, Миша оторопел. Вопль передал всем, кто его услышал, послание о диком страдании и бессилии. А донесся он наверняка не только до соседей сверху и снизу, но и до других этажей. «Сейчас сюда сбежится толпа!» Псих продолжал вопить. Миша понял, ситуация вышла из-под контроля. Надо немедленно бежать из квартиры. Но Верзила не двигался и тем самым давал жертве дополнительное время. Наконец Лопоухий пришел в себя. Судорожными движениями скомпал полотенце в плотный кляп, затолкал его Скворцову в рот. Псих смолк. Стоило поторапливаться. Верзила забегал по квартире, одевая куртку, заталкивая в карманы пачки с деньгами, обнаруженные в скворцовском пиджаке, ключи. Уже у самой двери вдруг вспомнил про колбасу, шоколад и пряники. Вернулся обратно на кухню, взял пакет и покидал в него все несъеденные продукты. Голод, который испытывал в последнее время, сделал свое дело. Продукты приобрели для него особую ценность. Иметь в руках мешок с едой казалось Мише важным. Пусть денег теперь было достаточно, чтобы не голодать. Подскочив к двери, он осмотрел в глазок в тамбур. Там никого не было. Пока никого. Лопоухий отомкнул замок, отворил дверь. Стараясь ступать как можно тише, вышел из квартиры. Притворив дверь, ключом запер ее на замок. Покинув тамбур, Миша ринулся к лифту. Спуститься на нем казалось ему безопаснее, чем по лестнице. «Меньше шансов встретить людей, которые станут подниматься вверх после крика!» Кабина подъехала через полминуты. Выйдя из подъезда, Миша обогнул маленький стадиончик и остановился с противоположной его стороны. Отсюда были хорошо видны окна квартиры, вход в подъезд. Тут Мишу осенило. «Чего я жду? В любом случае, проследить за психом мне не удастся. Если квартиру откроют после того, как жильцы пробили тревогу, Скворцов не уедет отсюда, иначе как на полицейской машине или на скорой помощи. Если же дверь не взломают, просто умрет там от голода и жажды. Деньги потеряны. Торчать напротив дома, ко всему прочему, опасно. Глядя себе под ноги, бывший машинист медленно побрел к метро. Чувство собственного бессилия и тоска все сильнее охватывали его. Хотелось лечь на кровать и лежать так день, неделю, месяц, год, пока не умрет. Поздно вечером Миша очутился на дороге, что вела от железнодорожной станции к даче, принадлежавшей дяде-психа. До этого он целый день болтался по городу, не избегая людных мест и не шарахаясь от попадавшихся на пути полицейских. Он был голоден. От того, что все время бродил по улицам, болели ноги. Он с вожделением смотрел через украшенные витрины кафе на напитки и кушанье. Они стояли на столиках, за которыми в удобных креслах сидели отдыхавшие от суеты и городской сутолки люди. У него были деньги, но почему-то, несколько раз подойдя к самым дверям кафе, он вдруг останавливался, точно вспомнив о каком-то важном обстоятельстве, которое было помехой тому, чтобы зайти внутрь, разворачивался и шел дальше. В конце концов, после того, как в очередной раз не решился зайти в одно из таких заведений, это была известная сетевая кофейня, Миша побрел с потерянным видом по улице, увидел на своем пути какой-то каменный уступ у стены высокого современного здания, сел на него. Достал из пакета колбасу, стал есть, вгрызаясь в твердую палку с зубами. Из подъезда здания через некоторое время вышел охранник, покосился на него. Бывший машинист сидел метрах в 15. Охранник ближе не подошел, а отвернулся и стал прогуливаться перед подъездом. Верзила съел всю колбасу вместе со шкуркой, встал, побрел дальше. До позднего вечера он болтался по городу. Ноги гудели, в суставах ощущал боль. Сил ходить дальше не было. Он стал подумывать о том, где бы разместиться на ночлег. Первой мыслью была гостиница, но потом решил, что там может быть небезопасно. Кто знает, не числится ли он в каких-нибудь списках разыскиваемых органами лиц. Бумажки с ними могут лежать на столике у администратора. Можно было арендовать койку в какой-нибудь ночлежке. Найти одну из них ничего не стоит, воспользовавшись услугами маклеров, что дежурит возле вокзала. Но мысль, что придется с кем-то разговаривать, о чем-то просить, потом общаться с хозяином или хозяйкой, с другими случайными жильцами на одну ночь, отпугнула его. Хотелось одиночества, и было противно вступать с кем-нибудь в разговоры. «Дача!» — вспомнил он. «Псих вряд ли доберется этой ночью до дядиного дома». Заброшенная хибара со старой софой показалась ему уютным местом. Он вспомнил о ней с тоской и решил ночь провести там. Теперь он брел к старому дому. Свежий загородный воздух приятно бодрил. Миша достал из сумки пряник, съел его, потом половину шоколадки. Вот и калитка. Сумасшедший не знал, что жить ему остается меньше 2 минут. Подходя к дому, Миша глубоко вздохнул. Наконец-то он здесь. Он чувствовал облегчение. А может, мне поселиться на этой даче? Денег, если тратить их с умом, хватит надолго. Не надо никуда ездить, болтаться по городу. Он вспомнил свою комнату в коммунальной квартире. А почему бы не вернуться туда? Мелькнула в голове неожиданная мысль. В самом деле, ну что его ждет? Судебные приставы? Они даже не могут выселить его из комнаты. «Нельзя выселять из единственного жилища, тем более из такого, как у меня», — с надеждой подумал бывший машинист. «Полиция? Но он ни в чем не виноват. Поезд поджег Евграф Тюрморезов. Он, Миша, наоборот, внес свой вклад в восстановление истины, а его богатство — лишь результат испытанного нервного потрясения». Лопоухий тяжело поднялся на маленькое крылечко, взялся за дверную ручку. «Надо как-то выпутаться из этой истории. Поживу несколько дней на даче, потом вернусь обратно в коммуналку», — решил он и открыл дверь. Размышляя, Верзила ни разу не вспомнил про ограбление, которое совершил в Коломенском, про охранника в ресторане, переписавшего его паспортные данные, про сумку врача, украденную из машины скорой помощи. Как это часто бывает у сумасшедших, Лопоухий был не в состоянии охватить мысленным взором картину собственной жизни целиком, во всех важных подробностях. Видел лишь отдельные детали, свою комнату в коммуналке, потому что устал болтаться по городу неприкаянным, бездомным человеком. Теракт на перегоне метро. Теперь ему казалось, что если он и причастен к нему, то как-то косвенно, боком. Мысленный анализ этой неполной картины подталкивал его к тому, чтобы принять соответствовавшее ей сумасшедшее решение. Едва он сделал шаг за порог, как тот же человек, который притаился у самой двери и теперь находился с замишенным левым плечом, ударил его ножом в шею. Лезвие проникло в тело Верзилы на 10 сантиметров. Нападавший ударил еще. Миша захрипел и, обливаясь кровью, рухнул на пол. Тут же из комнаты выскочил второй человек и несколько раз силой ударил лежавшее на полу тело ногой. Это были те самые двое, приезжие, работавшие на заводе цементных смесей неподалеку, занимавшиеся время от времени воровством и грабежами. Евграф порезал одного из них ножом. Сегодня ночью они пришли, чтобы отомстить. В городке, из которого они приехали в столичный регион, они уже совершили убийство, которое пока было не раскрыто. В темноте белела рука убийцы. Король психов сильно рассек ее, и теперь рана была замотана бинтом. «Чего ты его пинаешь?» — проговорил этот человек. Он склонился над Мишей. «Надо вот так!» Несколько раз он воткнул нож в тело Верзилы. Тот не пошевелился. «Мертв!» — проговорил другой. «Получил свое!» «Слушай, что-то он какой-то слишком большой. Вроде тот, что порезал меня, был худее!» Закралось сомнение в душу убийцы. Глава 32. Запах трупа, крики, буйство, выколотый глаз, бегство в горы. Псих был освобожден лишь на следующий день после того, как Лопоухий покинул квартиру. Как только Миша закрыл за собой дверь, Лжескворцов, извиваясь точно змея и перекатываясь то через правый бок, то через левый, добрался до прихожей, потом подвинулся к двери и, дергаясь всем корпусом, стал равномерно биться об нее головой. При этом псих отчаянно мычал. В подъезде многие слышали отчаянный вопль, который он издал до этого. Но никто не позвонил в полицию, при том, что каждый понял, что в доме происходит что-то ужасное. Никакая обыденная причина не может заставить человека так кричать. Лжескворцов часто терял сознание, и от голода у него почти не было сил, но звериное чутье толкало его к тому, чтобы биться головой и мычать почти без перерыва именно в те часы, когда большинство соседей по тамбуру возвращалось с работы. На следующее утро одна из соседок-пенсионерок остановилась у его двери и долго вслушивалась в стук и мычание, которые... Даже пыталась говорить с психом. В ответ он лишь громче мычал и сильнее бился головой о дверь. Она вызвала полицию. В тамбуре был отчетливо слышен тяжелый запах, исходивший из квартиры. Пришел участковый и тоже попытался через дверь поговорить с психом. Потом телефон в квартире принялся звонить, не переставая. Псих стал мычать и биться головой о дверь сильнее прежнего. Он делал это на пределе своих возможностей. Агония, всплеск. Он тратил последние силы. Но кляп неожиданно выскочил, и тогда он вновь издал свой чудовищный вопль. Совсем скоро в тамбуре и на лестничной площадке собралась куча народу. Соседи, несколько полицейских, люди из фирмы, которая обслуживала домовое хозяйство. Дверь была вскрыта. Полицейские увидели связанного психа, прошли дальше в квартиру. Совсем скоро количество людей в форме в комнатах двушки увеличилось. Возле дома теперь стояло несколько полицейских автомобилей, скорая помощь. Лжескворцова развязали. Врачи сделали ему какой-то укол. В квартире работали два эксперта-криминалиста. Когда психа в сопровождении двух сотрудников полиции в штатском понесли на носилках на первый этаж, ходить сам он был не в состоянии, тело парня все еще лежало в маленьком коридорчике. Запах, исходивший от разлагавшегося трупа, был чудовищен. Ни в момент, когда его освободили, ни позже по дороге в больницу псих не ответил ни на один заданный ему вопрос. Словно бы истратил, долбя головой в дверь квартиры, последние силы. Взгляд его был отрешенным. К тому, что происходило вокруг, никакого интереса не проявил. То и дело впадал в беспамятство. Тело психа было покрыто следами ужасных пыток. Ими, а еще слабостью от долгого голодания, и было объяснено его психическое состояние. Лжескворцова привезли в одну из городских больниц. Медики занялись его ожогами, ссадинами и гематомами. Миша пытал своего знакомого не только раскаленным железом, но и плоскогубцами, которые нашел в квартире в ящике для инструментов. Сразу после того, как обработали его раны и дали ему немного поесть, псих, лежавший к этому моменту на больничной койке, уснул. Врач, занимавшийся его запущенными ожогами, опасался, как бы у пациента не стало развиваться заражение крови. На следующее утро зашел к психу в палату. Рядом с ее дверью дежурил полицейский. Псих уже не спал. Едва врач перешагнул порог, пациент принялся сверлить его взглядом. Выражение лица психа становилось все более злобным. Чувствуя странное настроение подопечного, медик занервничал. Тем не менее, приступил к осмотру. Псих был одет в рваные кальсоны и в выцветшую пижамную куртку огромного размера. Ее принесла откуда-то сердобольная медсестра. Врач взял психа за плечо и потянул вверх. Ему нужно было, чтобы пациент сел на кровати. Лжескворцов тут же подчинился. Накануне от слабости он не мог стоять, а теперь поднялся и сел на кровати с какой-то злой, здоровой энергией. Голова его была замотана бинтами на глазу, мешая веку, как следует открываться, огромный тампон, приклеенный пластырем. Смотревшие на врача зрачки Лжескворцова излучали непонятную злую энергию. «Расстегните курточку», — попросил врач. «Псих!» Расстегнул пуговицы и распахнул полы куртки. Под пижамой открылись следы истязаний. Накануне медсестры больницы обработали их антисептиками и перебинтовали. Врач бегло осмотрел торс от пациента. Следом обратился к его ногам. Они тоже были во многих местах обожжены и истерзаны. Медик взялся за правую штанину кальсон, чтобы потянуть ее наверх и оголить ногу. В этот момент псих молча обеими руками схватил его за шею. От неожиданного нападения врач растерялся. Воля его оказалась парализована, не закричал, не позвал на помощь. Несколько мгновений не оказывал никакого сопротивления. Псих, сильно сдавивший его горло, и не думал ослаблять хватку. Лишь десяток секунд спустя, начав задыхаться, доктор попытался оттолкнуть пациента, но не смог. Псих продолжал душить жертву. Стороживший его полицейский сидел снаружи у двери палаты в кресле и не видел, что происходит внутри. Врач издал какой-то сдавленный звук и откинулся назад. Псих не смог удержать падавшего доктора за горло и разжал пальцы. Не сделай этого, сам бы упал с койки. Врач рухнул на пол, опять сдавленно вскрикнул. Теперь его голос и звук упавшего тела расслышал полицейский в коридоре. Псих спрыгнул с койки и кинулся на врача. Тот уже успел приподняться над полом. От ужаса волосы его стояли дыбом. Замотанный бинтами пациент с глазами, горевшими ненавистью и неизвестно откуда взявшейся дьявольской силой, походил на материализовавшийся ночной кошмар. Врач никогда не умел драться, но тут изо всех сил лязгнул бросившегося на него психа ногой в лицо. Подошва тяжелого ботинка угодила лжескворцову прямо в нос. Тот взвыл от боли, опрокинулся обратно на койку, ударился о ее край спиной, сполз на пол и следом неожиданно зарыдал. «Помогите!» — только тут закричал медик. В этом не было нужды. Полицейский влетел в комнату, но псих уже был не опасен. Схватившись за лицо, он сначала издавал пронзительный на высокой ноте вой, а потом стал кричать с такой чудовищной силой и отчаянием, что страх невольно охватывал всех находившихся на этаже больницы. «Спасите! На помощь! Вытащите меня отсюда!» Уже через час псих на карете психиатрической скорой помощи был доставлен в специальную больницу. Еще в первой обычной больнице, до того, как его спеленали прибывшие дюжие психиатрические санитары, он успел пальцем выколоть глаз охранявшему его полицейскому. Тот по своей глупости не надел на него наручников. Затем псих сорвал с себя бинты и пластыри, разодрал ожоговые волдыри, пытался выброситься из окна, но в конце концов был повален и оглушен врачами и пациентами больницы. До прибытия скорой психиатрической помощи его держали за руки и за ноги. Отпустить лжескворцова свидетели его безумия решились лишь после того, как санитары из психушки сделали ему укол, и он обмяк, точно бы в раз обессилев.